Глава 23. Ля Куляча. Зиму 1946 года Эда провела в Риме, но Рим конца 40-х был городом бедным и злым, пытавшимся оправиться от 20 лет фашизма и 8 месяцев нацистской оккупации. Не все старые счеты были сведены, и почти ничего не делалось для наведения порядка в обнищавшем и разрушенном войной городе. В семьях, расколотых на фашистов и антифашистов, продолжались разборки. Ойген Дольман, содержавшийся теперь в лагере в плену у союзников, говорил британскому офицеру о хорошо знакомом ему римском обществе конца 30-х годов, что он никогда не видел с такой готовностью проституирующей социальной группы. Леонидо Эдда говорила, что, оглядываясь назад, видят только заполненную могилами пустыню, а глядя вперед, лишь бушующее штормовое море. Она была права, штормовых времен впереди было много. Витторио все еще скрывался, готовился уехать из Италии и начать новую жизнь в Аргентине. На прощальный семейный пикник на развалинах Помпеи собрались Ракеле, Анна-Мария, Романа и Эда. После смерти Чианы и Муссолини все вместе они не встречались. Витторио пришел в гриме, в сутане священника и красной бейсбольной кепке. Настроение было настороженным, и в свойственной клану Муссолини манере говорили немного. Для Эды главным был теперь вопрос, где ей жить с детьми. Квартиры на Виа Анджело Секки были арестованы, а виллу на Капри конфисковали союзники, и Эда затеяла серию судебных процессов против правительства, пытаясь отстоять право на собственность. Она начала страдать от, как она это описывала, юристофобии. «La figlia della povertà», «дочь нищеты», как называл ее отец, «бедной она больше не была, чтобы сама о себе она не говорила». Только лишь отправленная ей Муссолини сумма от продажи «Il Popolo d'Italia» составляла 5 миллионов лир. Рим переполняли судебные тяжбы. В ходе процесса дефашизации возобновила свою работу комиссия по расследованию незаконно нажитого фашистами имущества, и оставшиеся в живых члены семей герархов, как и Эда, боролись за возвращение себе хотя бы части прежней собственности. Вдова Фариначчи, родители и сестра Кларетты хотели вновь прибрать себе принадлежавшие им когда-то виллы, фермы, многоквартирные жилые дома, акции, драгоценности и произведения искусства, владение которыми было спрятано за анонимными кодированными банковскими счетами и подставными компаниями. Их адвокатам хватило дел на многие десятилетия. Встал также и вопрос о розыске армии тайных шпионов, информаторов и шантажистов, которые снабжали Овра порочащей и компрометирующей информацией и в огромной мере способствовали моральному разложению фашистской Италии. В отличие от нацистской Германии или Советского Союза, где имена информаторов и доносчиков фиксировались и сохранились в документах, в Италии 80% этих людей были анонимными. Вскоре после освобождения Рима вышел приказ об аресте всех сотрудников Овра и агентов секретных служб. Был составлен список из 815 имен без указания должностей, возраста, класса и работы, которой они занимались, от проституток до генералов, от носильщиков до священников, но большинство из них сумели избежать ареста благодаря широко использовавшейся системе псевдонимов и тайных имен. Папки с документами загадочным образом терялись и исчезали. На судебных процессах подсудимые свидетели давали ложные показания или утверждали, что не помнят деталей. В общей сложности по всей Италии было вынесено всего 162 обвинительных приговора, и многие из тех, кто попал в тюрьму, вскоре были освобождены. В июле 1946 года правительственная газета «Уфичали» опубликовала список из 622 имен информаторов с датами рождения и даже адресами, но в хаосе послевоенной Италии это мало кого уже волновало. Объявленная Тольятти амнистия фашистским коллаборационистам, сократившая сроки заключения многим и полностью отменившая их остальным, была еще одним шагом к национальному забвению. Еще когда умер его брат Арнальдо, Муссолини писал, что было бы слишком самонадеянно полагать, что самого его оставят в покое после смерти. На могилах лидеров великих трансформаций, называемых революциями, покоя быть не может. Мрачная и жуткая история его собственных останков тому лучшее подтверждение. Эду и Ракеле мучила мысль о том, что место захоронения Муссолини им неизвестно. На неоднократные запросы им отвечали, что их проинформируют, как только улягутся политические страсти. Затем в апреле 1946 года Ракеле прочла в газете, что гроб с его телом захоронен в могиле за номером 384 на кладбище Муссоко на окраине Милана, но без части мозга, которую американцы извлекли для медицинских исследований. И это было только начало. Она узнала, что однажды ночью фашисты-экстремисты эксгумировали тело, возмущенные, как они говорили, актом каннибализма по отношению к Дуче и утверждавшие, что из любви они не могут оставить его там, где он лежит. Полусгнивший труп был тяжел. Гробокопатели везли его по кладбищу на тележке, в какой-то момент голова запрокинулась в сторону, и они уронили тело на землю. Они также сняли с ноги Муссолини один сапог, чтобы впоследствии облегчить опознание. Несколько месяцев труп пролежал в каком-то доме в деревне, после чего хозяин его был арестован. Тело Муссолини к тому времени, правда, уже похитили два монаха, которые утащили его в резиновых мешках, положили в обернутый листами пластика ящик, а ящик спрятали под алтарем картезианского монастыря Чертоза в провинции Павия. Через какое-то время монахи согласились передать прах властям при условии, что он будет захоронен по подобающему христианскому обряду. Полиция, однако, ящик вновь спрятала, наклеив на него надпись «Документы провинции», а Эдда и Ракеле на свои запросы получали все тот же ответ: огласить место захоронения Муссолини означает сделать его объектом политических манифестаций. Наряду с борьбой за возвращение тела отца, Эда была занята разбирательством с дневниками Чиана, которые хоть и были теперь готовы к публикации, но оказались в центре изрядной путаницы. Когда в июне 1945 года Дона Панчино допрашивали американцы, он сказал им, что действовал как немецкий шпион, рассчитывая на деньги и продвижение в церковной иерархии. Но это, он скоро признался, было ложью, и на самом деле он хотел добыть дневники для Муссолини, используя их как предмет торговли в последние месяцы существования Сало. Дуччи тоже считал их ценными для себя. По мере начала публикации дневников и на итальянском, и на английском языках у читателей и критиков стали возникать вопросы, ответы на которые так никогда и не были получены. В какой степени сам Чиано правил записи, пересматривал или переписывал, в том числе и вставленные на место утерянных страницы с целью выставить себя в наиболее благоприятном для него свете. Знавшие его задавались вопросом, как мог человек, в их представлении столь фривольный, вести такой четкий, ясно написанный отчет о годах, наполненных неуверенностью и хаосом. И в какой мере он вел двойную игру, обхаживая по очереди и лидеров оси, и союзников, пока победитель не выявился. Человек, представавший со страниц дневника, выглядел, безусловно, более симпатичным, проницательным и серьезным, чем репутация Чиано, но в то же время, на удивление, равнодушным к огромному числу жертв со стороны итальянских солдат и тяжелейшим условиям, в которых они находились во время войны, за которую он, как министр иностранных дел, должен был тоже нести по меньшей мере часть ответственности. Геббельс как-то заявил, что именно Чиано, а не Гранди, был лидером заговора против Муссолини. В дневниках утверждалось обратное. Чиано, находившийся поначалу в полном подчинении у Муссолини, искренне хотел не допустить вступления Италии в войну на стороне Оси. Но когда дело дошло до переворота, он не сумел просчитать его последствия как для Италии, так и для себя самого. Проницательный и опытный Франсуа Пансе, ознакомившись с дневниками, как и Чиана, считал их верно отражающими ход событий и реальность в понимании Чиана, то есть окрашенную его ощущениями и предрассудками. Дневники, которые столь настойчиво стремились получить и союзники, и немцы, и за которые столь отчаянно держалась Эда, рассчитывавшая, что они станут предметом бартерной сделки за жизнь Чиана, в конечном счете никаких серьезных открытий и разоблачений в себе не содержали. В них не было ничего, что могло бы изменить ход войны. Но они показали тщетность усилий либеральных западных демократий по удержанию Италии от союза с Германией. В них, писал в длинном предисловии к английскому изданию британский журналист Мальком Магеридж, содержится вся печальная структура предвоенной Европы. Умиротворители и умиротворяемые в едином движении к неизбежности греческой трагедии взаимного уничтожения. А как портрет Муссолини с его внезапными приступами гнева, его сентиментальностью, капризностью, нарциссизмом и вспышками озарения, они не имеют себе равных. Люди, которыми он окружил себя, безмозглые, эгоистичные, трусливые, продажные и преступные, предстают на их страницах в самом неприглядном виде. Но поразительны они и в другом, за исключением нескольких мимоходом сделанных замечаний, упоминания об Эде во многих сотнях дневниковых записей почти полностью отсутствуют. Так как публикация дневников вызвала поток враждебный по отношению к ней прессы, Эда умоляла мать не разговаривать с журналистами. Но в феврале 1946 года Ракеле, все еще находясь на Иске, согласилась дать интервью журналисту по имени Бруно до гостини, и, начав говорить, остановиться уже не могла. 4 дня она изливала всю свою жизнь, свои страхи, воспоминания, вновь переживая и свое детство, и жизнь на вилле Торлония и Сало. «Мой муж», — говорила она до гостини, — «казался львом, но на самом деле, учитывая все, был он просто беднягой». Как и Эдди, Ракеле вскоре было разрешено вернуться жить на материк. Она боролась за возвращение себе виллы Карпена, и когда борьба эта увенчалась успехом, посвятила себя превращению виллы в храм поклонения прошлому. Она держала там кур и кроликов, опять стала говорить по-романьольски и какое-то время содержала ресторан, в котором подавали тельятелле а-ля Ракеле. Маленького роста и хрупкая на вид, она оставалась, как всегда, сильной и решительной. В округе ее называли «Донна Ракеле». Эдди тоже удалось вернуть себе часть ее собственности. Она выкупила у правительства квартиры на Виа Анджело Секки и виллу на Капри. Вилла была в разрушенном состоянии, грязная, все ценности разграблены. Деньги на ее восстановление Эда получила, продав через Шантеклера, принадлежавший Чиана Орден Благовещения. Она, как всегда, была такой же дерзкой и непримиримой, когда местный муниципалитет переименовал ведущую к ее дому дорогу «Аллея освобождения». Она поздно ночью вышла на улицу и сорвала табличку. Весной 1947 года Верховный суд Италии ретроспективно оправдал Чиана по всем обвинениям в преступлениях против итальянского государства, постановив, что он, наоборот, достойно проявил себя в борьбе против немецких захватчиков. В знаменательном, практически невероятном развороте он был полностью реабилитирован, и имя его включено в число мучеников войны за освобождение. Когда Эда вернулась в Рим, ей было всего 36 лет. С нею были дети еще школьного возраста. Она раскладывала солитер, читала, решала кроссворды, путешествовала, держала в доме йоркширского терьера и сиамского кота Пиппо, которому из поездок присылала почтовые открытки, наказывая служанке выкладывать их перед ним на полу, чтобы он мог их обнюхивать. Она обещала себе, что займется спортом, но надолго ее не хватило. Спала она плохо. «Я пишу, я мечтаю, я пью, я курю», — писала Эда Леонидо. «И до рассвета не могу заснуть. Все это плохо, особенно для кожи, не говоря уже о сердце и печени». Она по-прежнему была суеверна, боялась черных котов, шляп на кровати, зонтов в доме, рассыпанной соли. Ее бесили громкий шум, зануды и ограничение скорости. В гневе она швырялась вещами. Готовить Эда так и не научилась, но благодаря двум служанкам в доме всегда была превосходная еда. Материнским своим обязанностям она по-прежнему уделяла немного времени, говоря, что рассматривает себя скорее как друга детей, и свекрови рассказывала, что хочет вырастить их циничными и бесчувственными, чтобы они могли защитить себя от негостеприимного чуждого мира. Они называли ее Эда или Эдаца, и иногда Лякуляча, королева гор, способная летать даже тогда, когда мир вокруг рушится. В квартире на Виа Анджела Секки Эда почти ничего не поменяла. Там были те же голубые фарфоровые тарелки из Пекина, ширмы из Шанхая, древнеримская скульптура и портрет Чиана работы де Кирико. К этому она добавила котов из керамики и бронзы, а также чучело кота с голубыми стеклянными глазами, которое она сумела спасти во время кораблекрушения судна Красного Креста у берегов Албании. Повторно замуж Эда не вышла. Готовя себя, как она говорила, к спокойной старости, она занялась игрой на фортепиано, стала учить русский язык и играла в гольф, но надолго все эти занятия ее не увлекали. У нее остались кое-какие старые друзья, с которыми она играла в нарды, канасту и кункен, хотя среди старых приятелей были и такие, кто, завидев ее, переходил на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи. Сноска. Кункен. Карточная игра, возникшая в Мексике в 17 веке и имеющая несколько разновидностей. Играют от 2 до 6 игроков двумя полными колодами по 52 карты. Цель игры состоит в том, чтобы выкладывать свои карты на стол определенными комбинациями. Чтобы выиграть, нужно первым избавиться от всех карт на руках. На людях Эда держалась холодно и иронично, выражая слушателей своей незаурядной памятью. Иногда она хорошо отзывалась о Гитлере, а об отце говорила, что его величайшей ошибкой стал соблазн попасть под обожание итальянцев. Она была, безусловно, одинока. 9 мая 1944 года король Виктор Эммануил после 46 лет пребывания на троне отрекся от престола. Его сын Умберто, генерал-лейтенант королевской армии, процарствовал только 34 дня. В июне 1946 года итальянцы 12,7 миллиона голосов против 10,7 миллиона проголосовали за превращение Италии в республику. Дочь короля, принцесса Мафальда, в хаосе перемены политических альянсов Италии в 1943 году попала в руки немцев и умерла в Бухенвальде. Помрачневший и потерянный король вскоре после войны скончался в Египте в 1947 году. Королева Елена пережила мужа на 5 лет. В конце 40-х годов Чиничитта вновь расцвела. Здесь снимались фильмы о жизни бедных и угнетенных, определившие господство неореализма в итальянском кино послевоенных лет. Снимались и пышные зрелищные картины типа американского фильма «Камо Гридеши», для которого были пошиты 32 тысячи костюмов. Сноска. «Камо Гридеши», снятый в 1951 году на студии Чиничитта, исторический костюмный фильм американского режиссера Мервина Лероя, экранизация одноименного романа Генри Косенкевича. В фильме снимались звезды Питер Устинов, Роберт Тейлор и Дебора Кер, получил 8 оскаровских номинаций и 2 премии «Золотой глобус». Но для томных звезд-красоток 30-х годов в неореализме ролей не было, и большая часть их оказались забыты. Любовница Павалини Дорис Дуранте пыталась покончить с собой, но неудачно. Звездная пара Асвальдо Валентини и Луиза Феррида Манфрини, Дэнди и крестьянка, оказались в пронизанной насилием республике Сало, были захвачены и расстреляны партизанами. Луиза тогда была на втором месяце беременности. Изабелла Колонна, королева, расцветавшего под патронажем Чиана Малого Трианона, плавно перешла на роль светской королевы Новой Республики. Аристократия, как вынесенный приливом фашизма на песчаный берег мусор, растворилась, будто ее никогда и не было, как не было и семейства Чиана с их вульгарностью и жаждой успеха. Как и многое другое в послевоенной Италии, они были подвергнуты забвению. Почти никого не интересовал лихорадочный поток мемуаров. Фашизм был отброшен, как случайный выверт истории, который все стремились забыть. Эда придерживалась данного себе зарока не говорить журналистами. Ее бесили бесконечные злобные рассказы о Муссолини, появлявшиеся из уст и из-под пера работавших на него водителей, секретарей и слуг. Матери она сказала, что все эти люди выплевывают яд. Молчала она, когда стали выходить мемуары и автобиографии многочисленных дальних родственников. Молчала и когда обожаемые итальянцами иллюстрированные журналы типа «Джента Темпо», «Эпока» и другие стали публиковать бесчисленные статьи о жизни семей Муссолини и Чиана. Лишь в 1959 году Эда смягчилась и согласилась говорить, желая, наконец, рассказать все, как было, и доказать, что она никогда не была безумной истеричкой. «Мы никогда не любили эксгибиционизм», — сказала она в интервью, «и еще меньше мы любили сентиментальность». До конца своих дней Эда отказывалась верить, что Чиана и те, кто был расстрелян вместе с ним, предали свой народ. Ее муж, говорила она, оставался верен своим идеалам, поддерживал стальной пакт, когда считал его нужным и полезным для Италии и пытался удержать Италию от вступления в войну, когда считал, что воевать ей не следует. Судьбу невозможно изменить. Ты ищешь аргументы, ты борешься, ты мучаешь себя сомнениями о том, что правильно, а что нет. Ты стараешься сделать как лучше и иногда ошибаешься. Как она выживает? Читаю, думаю, по большей части с гордостью. Она всегда, говорила она журналисту, хотела отличаться от других. Она не родилась, чтобы быть обычной, малозаметной, идеальной женщиной.